уже не билось так с моим сердцем в такт. Дай же мне знак, что происходит. Молчание твое с ума сводит меня. Я не хочу тебя терять. Ты еще любишь или нет? Если в конце, в конце туннеля свет. Ты еще любишь, просто ответ. Чтобы знала я, сгорать или гореть. Ну же давай, все глубже раны в душу сквозной. Я не устану, знай, сколько мне стреляй. Где же твой взгляд? Сильней молитвы выпила я. Скорей спаси ты нас. Прошу, не дай же мне упасть.